Глава 4. Эжен. Мама сказала, если страшно, считай до 10. Я считала. Утром она не проснулась. Записка из архива сиротского приюта. Шат Ликариласов. 946 год правления Астраэля Фуркага. Багровые лучи заходящего солнца пробивались сквозь резные своды рощи предков, окрашивая стволы деревьев в цвет расплавленной меди. Я стоял у подножия самого старого дуба, чувствуя, как дрожит под ногами почва. Говорят, что во время ритуала соединения душ корни древа поднимаются из-под земли, чтобы стать свидетелями клятв. Сейчас я был готов в это поверить. Мое сердце отчаянно колотилось, отсчитывая секунды до появления Асиры. Вокруг собралась вся стая. Мои новообретенные братья и сестры, те, кто принял меня, несмотря на прошлое. На их лицах появилось торжественное выражение, глаза светились в сумерках золотистым блеском зверя, всегда живущего внутри нас. Вожак Кайра стояла рядом, ее морщинистое лицо казалось высеченным из старого дерева. В руках она держала ритуальный кинжал с рукоятью из кости первородного ликариласа. Тот самый, которым соединялись все пары в стае на протяжении многих поколений. «Готов ли ты, Жен де Мараладье, принявший кровь нашей стаи?» — спросила Кайра. «Готов», — ответил я, удивляясь твердости собственного голоса. Странно, но мысли оставались кристально ясными. Ни сомнений, ни страха или нервозности. Только абсолютная уверенность. Всего несколько лет назад я и подумать не мог, что стану частью стаи ликариласов. Судьба любит жестокие шутки. Я нашел свое место среди тех, на кого когда-то охотился. Внезапно лес затих. Даже вечерний ветер, еще минуту назад игравший с листвой, замер, как будто сама природа затаила дыхание. Я почувствовал ее приближение раньше, чем увидел. Связь между нами уже сформировалась, пусть еще и не скрепленная ритуалом. А потом она появилась. Асира шла между деревьями, словно лесная богиня, сошедшая с древних фресок. В ее длинные светлые косы плетались серебряные нити и крохотные белые цветы рунного дерева. Льняное платье, расшитое символами защиты и плодородия, облегало фигуру, подчеркивая силу и грацию. На шее Асиры висел амулет ее рода. Клык первого ликариласа их линии, оправленный в серебро. Она была прекрасна, и она шла ко мне. Пока Асира приближалась, я читал эмоции на ее лице. Гордость и решимость, радость и тень печали в глубине желтых глаз. Я знал, о чем она думает. Кастераль должен был стоять здесь, рядом с нами. Но его место осталось пустым, заполненное лишь памятью и болью утраты. Когда Асира встала напротив меня, я увидел влагу в ее глазах, но волчица держала спину прямо. Моя воительница, моя пара, моя судьба. «Готова ли ты, Асира, дочь двух лун?» — спросила Кайра и улыбнулась. «Дочь моя». «Готова». Кайра кивнула и подняла руки к ночному небу, где уже начали проступать первые звезды. Взошли две полные красные луны. «Сегодня мы собрались здесь, на земле нашей матери, чтобы засвидетельствовать соединение двух душ, двух ликариласов, двух судеб». По знаку вожака мы с Асирой опустились на колени. Земля под нами казалась теплой, живой. Я почти физически ощущал, как древние корни переплетаются глубоко внизу, соединяя прошлое и настоящее. «Эжен — чужак по рождению, но брат по выбору», — продолжила Кайра. «Произнеси свою клятву». Я взяла Асиру за руки. Ее пальцы чуть дрожали, но взгляд оставался ясным и открытым. «Я, Эжен де Мараладье, клянусь своей кровью, своим сердцем и своей душой, что отныне и до последнего вздоха буду идти рядом с тобой, Асира». Заученные наизусть слова звучали искренне, наполняясь моими собственными чувствами. «Клянусь защищать тебя в битве и поддерживать в мире, делить с тобой охоту и добычу, радость и горе». Твоя стая — моя стая. Твой дом — мой дом. Твоя кровь — моя кровь. Я взял ритуальный кинжал, который протянула мне Кайра, и провел лезвием по своей ладони. Кровь тут же выступила из раны, темная, в сумеречном свете. «Своей кровью скрепляю эту клятву, и пусть Великая Мать будет моим свидетелем». Асира красноречиво посмотрела на меня, а затем приняла кинжал и твердой рукой провела по своей ладони. «Я Асира, дочь Алаздера Клеотера, наследница крови Серебряного Клыка, принимаю твою клятву и отвечаю своей. Клянусь своей кровью, своим сердцем и своей душой, что отныне до последнего вздоха буду идти рядом с тобой, Ижен. Клянусь охотиться вместе с тобой под светом двух лун и спать рядом, когда солнце высоко. Твои враги станут моими врагами, твои радости моими радостями, твоя кровь моей кровью». Кровь из наших ладоней капала на землю, смешиваясь и впитываясь в почву рощи предков. Я почувствовал, как что-то древнее и могущественное просыпается вокруг нас, принимая нашу жертву. «Соедините руки», — сказала Кайра. Мы сплели окровавленные пальцы, и я ощутил, как пульсирует сердце Асиры. В этот момент границы между нами начали растворяться. Я почувствовал ее эмоции так же ясно, как свои собственные. Радость, решимость, скорбь по Кастиралю, тревогу за будущее и любовь. Чистую и сильную, как горный поток. Кайра обвязала наши соединенные руки тонкой серебряной цепочкой, на которой висела маленькая луна из белого металла. Кровь с кровью, душа с душой, волк с волчицей. Отныне вы одно целое перед стаей и перед луной. Да будет ваш союз крепким, как корни великого древа, и долгим, как память наших предков. Кайра подняла над нами руки в благословляющем жесте, и вся стая разразилась приветственным воем. Человеческие голоса смешивались с волчьими. Многие не смогли сдержать своего зверя внутри. Мы поднялись рука об руку, а серебряная цепочка теперь свободно обвивалась вокруг наших запястий. Я взглянул на ладонь. Рана уже начала затягиваться. Одно из преимуществ нашей природы. «Великая мать благословила ваш союз», — провозгласила Кайра, и вокруг снова раздались ликующие крики. Мы повернулись к собравшимся. Я видел искреннюю радость на лицах тех, кто еще недавно с подозрением относился ко мне, убийце из мира стражей. Теперь ликареласы стали моей семьей. Начался праздник. Огромные костры вспыхнули между деревьями, озарив золотом рощу предков. Молодые волки накрыли столы с едой и питьем, музыканты заиграли на старинных инструментах, наполняя лес диким, завораживающим ритмом. Мы с Асирой принимали поздравления, но я чувствовал, как она напряжена. Улучив момент, я тихо отвел ее в сторону и спросил: «Как ты?» Асира попыталась улыбнуться, но улыбка не коснулась ее глаз. «Я счастлива, Ижен, правда?» «Знаю», — мягко сказал я. «Теперь я очень хорошо чувствую тебя, но также знаю, что ты скорбишь. Ты не хотела свадьбы так скоро после того, что случилось с Кастиралем». Ее лицо на мгновение исказилось от боли, которую она так старательно скрывала весь вечер. «Он должен быть здесь», — прошептала она. «Он часто говорил, что в день моей свадьбы устроит праздник для всех сожженных земель, но не раньше, чем мы освободим Тарванию». Я кивнул, чувствуя, как горе сдавливает грудь, и снова взяла Сиру за руку. «Знаешь, бабуля как-то рассказала мне историю», — начал я. «В горной деревне жил один старик, который потерял в битве всех своих сыновей. Каждый день он поднимался на вершину горы и строил там маленький каменный памятник, по одному камню для каждого сына. Люди смотрели на него с жалостью и говорили между собой: «Вот несчастный, его жизнь закончилась вместе с жизнями его детей». Асира внимательно слушала, и я продолжил. Однажды к старику пришел путник и спросил, почему он каждый день поднимается на гору, несмотря на боль в костях. И старик ответил: «Я поднимаюсь не для того, чтобы оплакивать мертвых. Я поднимаюсь, чтобы видеть восход солнца их глазами, чтобы дышать воздухом, которым они уже не могут дышать, чтобы жить полной жизнью, которая им не досталась. Каждый мой день — это подарок им и их памяти. Асира опустила взгляд, но я мягко коснулся ее подбородка и посмотрел ей в глаза. Кастераль хотела, чтобы ты была счастлива, чтобы ты жила полной жизнью. И когда мы празднуем сегодня, когда смеемся и радуемся, это не предательство его памяти. Это дань уважения всему, за что он боролся и ради чего отдал свою жизнь. Асира сморгнула слезы, а я поймал их губами. И кроме соли горя почувствовал другой сладкий вкус. Звезды тревожно мерцали в глубокой синеве неба, когда нас с Асирой проводили к брачным покоям. Две луны сияли над горизонтом, огромные, тяжелые, словно налитые серебром. Ночь нашего союза определили древние законы стаи. Мы принесли клятвы в полнолуние, когда волк полон силы, а связь с предками наиболее прочна. Я шел, ощущая на плечах тяжесть церемониального плаща и шкуры вожака, добытой отцом Асиры на испытании силы много тысяч лет назад. Серебряное ожерелье с символами пяти древних родов впивалось в шею, но я не смел его поправить. Каждый шаг был выверен, отточен и послушен традиции, нарушить которую значило навлечь беду на весь клан. Асира шла рядом, и я не мог отвести от нее глаз. Кайра уже отправилась к кострам, пожелав нам беспокойной ночи. Наконец мы остались одни за закрытой дверью. Ликареласы запели снаружи. Голоса мужчин и женщин сплетались, рассказывая историю первой пары, благословленной богиней. «Они будут петь всю ночь», — тихо произнесла Асира, отходя к окну. Лунный свет обрисовал ее силуэт, делая платье почти прозрачным. Традиция. Сейчас я понимаю, как сильно соскучилась по дому за столько лет. На грубо сколоченном столе у стены стоял наполненный кувшин и две серебряные чаши. «Не худшая из традиций», — ответил я, наливая нам вина. «По крайней мере, красиво». Я протянул Асире чашу, но она не сразу взяла ее. Наши пальцы соприкоснулись, и я почувствовал, как по коже пробежала дрожь. «Мы можем просто выпить и лечь спать», — сказал я, удивляясь собственным словам. «Никто не узнает». Асира взглянула на меня из-под лобья. «Хочешь начать совместную жизнь с обмана?» Я сглотнул. Наши внутренние звери уже чувствовали друг друга, рвались навстречу. Мой волк беспокойно метался, желая ощутить вкус ее кожи, запах ее волос, тепло ее тела. «Тогда выпьем за честность». Я поднял чашу. «За откровенный союз». Вино пахло медом и травами, чуть щипало язык. Я отставил пустую чашу и сделал шаг вперед. Асира не отступила. Пение за окном стало громче, быстрее, неистовее. Мои руки опустились на ее талию, притягивая ближе. Платье, такое воздушное на вид, оказалось плотным на ощупь. Слои ткани, скрывающие тело от чужих глаз. Сердце Асиры колотилось, как в погоне. «Боишься?» — спросил я. «Нет». И все же ее голос дрогнул. «Ты забыл? Это уже не первый». Она не договорила. Мои губы коснулись ее шеи. Асира запрокинула голову, подставляя горло. Для ее народа этот жест значил больше любых клятв. Волк внутри меня желал впиться в нежную кожу, но я лишь провел языком по пульсирующей вене. Пальцы Асиры дрожали, пока она пыталась расстегнуть мой плащ. «Давай я». У меня это вышло ловчее. Рубашка из тонкого льна не скрывала мои шрамы. Пальцы Асиры задержались на самом заметном, длинном, пересекающем грудь. «Это я?» «Вот и нет», — с улыбкой ответил я. «Некромант. 3 года назад». Асира задумчиво кивнула. «Война ранит всех. Скоро нам нужно будет. Не сегодня». Я взял ее лицо в ладони. «Сегодня только мы». Я снова поцеловал ее. На этот раз еще смелее. Еще настойчивее. Она ответила с не меньшей страстью, обхватив меня руками за шею. С каждым прикосновением напряжение в ее теле таяло, как снег под весенним солнцем. Пальцы сами нашли застежки ее платья. Аккуратные пуговицы, бежавшие от шеи до пояса. Я расстегивал их одну за другой, ощущая, как ткань поддается и открывает доступ к желанному теплу. На последней пуговице платье соскользнуло с плеч Асиры и легло у наших ног мягким водопадом. Под ним она была почти ногой. На ней оставалась лишь тонкая льняная рубашка. Лунный свет, просачивающийся сквозь окно, мягко вычерчивал контуры тела, изгибы спины, линию бедер, силуэт груди. Асира не попыталась прикрыться, она просто стояла передо мной. Гордая, живая, настоящая. «Ты прекрасна», — прошептал я. Она чуть покраснела, но не опустила глаз. «А ты слишком много говоришь, муж мой». Тепло разлилось где-то внутри. Я рассмеялся. «Это замечание воительницы или жены?» «И то, и другой», — ответила она, подходя ближе. Ее руки легли мне на грудь. «Докажи, что твои дела так же хороши, как слова». Я чувствовал жар ее ладони даже через рубашку. Асира потянулась к вороту, и я дал ей возможность развязать шнуровку самой. Пусть немного владеет моментом. «Ты не торопишься», — заметила Асира с легким оттенком вызова в голосе. «Наслаждаюсь каждым мгновением, тем более таким редким». Кончики моих пальцев прошлись по ее скулам, и на миг она закрыла глаза. А когда открыла, в них горело пламя, которое невозможно спутать ни с чем другим. «Стражи славятся выносливостью», — прошептала она, стягивая с меня рубашку. «Посмотрим, правда ли это». Холод воздуха сменился теплом ее тела, когда она прижалась ко мне. Кожа к коже, шелк и сталь, мягкость и сила, переплетенные в одно. Руки скользили по ее спине, запоминая каждый изгиб, каждый шрам, каждую мышцу. Асира была создана для войны, но сейчас между нами царил мир. «Ты слишком много думаешь», — прошептала она мне в шею, обжигая кожу дыханием. «В прошлый раз мы сразу перешли к делу». «А ты слишком нетерпелива», — ответил я, запуская пальцы в ее волосы и чуть оттягивая назад, чтобы видеть лицо. Ее глаза сверкали, вызов желания, отражение моего собственного состояния. Без слов я подхватил ее на руки, и она обвела ногами мою талию. Поцелуй стал встречей двух огней, неистовый, жаждущий, без границ. На кровать мы опустились вместе, будто два потока, слившихся в один. Простыни были прохладными, но это длилось недолго. Ночь растеклась вокруг нас, растворив время и пространство. Осталось только настоящее. Дыхание, прикосновение, глухие стоны. «Асира, жена моя», — прошептал я, и от моего голоса все ее тело содрогнулось. Поцелуй в уголок рта. Ее руки слабо уперлись в мои плечи, но вовсе не в знак сопротивления. Закрыв глаза, она сдалась. Мы столько лет были противниками на поле боя, исполняя чужие приказы ради империи, но теперь мы просто были. Она стала домом, смыслом, жизнью. Кто бы мог подумать, что однажды я буду держать ее так, а она назовет меня своим мужем. Я целовал ее щеки, мочку уха. Наше дыхание стало частым, прерывистым. Когда мой язык коснулся шеи Асиры, она выгнулась навстречу. Затем потянула меня к себе, будто пытаясь слиться со мной плотнее, но я рассмеялся. Этот смех заставил ее задрожать. Теперь она действительно принадлежала мне. Не только телом, но и душой. Я лег на нее, чувствуя каждую линию ее тела под собой. Рука скользнула ниже, лаская до тех пор, пока Асира не задрожала целиком. Только тогда я вошел в нее. Она закричала. Не от боли, а от долгожданного наслаждения. И обхватила меня ногами. Мы двигались вместе, как две волны одного прибоя. С каждым толчком время теряло значение. Вдруг ее тело напряглось, забилось в судороге наслаждения. Тогда я тоже отдался моменту, вжавшись в нее так сильно, что, наверное, ей стало трудно дышать, но она не жаловалась, лишь крепко обняла. Ночь окутала нас, бесконечная и безымянная. Не осталось ни прошлого, ни будущего, только настоящее, только мы. Только дыхание, тепло, переплетенные тела и глухие вздохи, которые были ближе к правде, чем любые слова.